касающихся не только раннего, но и развитого феодализма. Лекция 43 в рукописи Собчакова трудно читается, поэтому мы ее публикуем по тексту записи «Государственная библиотека Ленина», фонд 178. Здесь публикуется полностью лекция 16. Она посвящена истории расселения вестготов в Галлии и образованию варварских государств на территории Римской империи. Дается здесь также характеристика быта галло-римской знати. Из большого раздела курса, посвященного истории образования и распада монархии каролингов, мы впервые публикуем лекцию 21, которая содержит историю внешней политики, законодательства, развитие просвещения в эпоху Карла Великого, а также лекцию 23, посвященную истории культуры этой эпохи. В данном издании впервые публикуются 4 лекции из введения к курсу древней истории. Эти лекции, на наш взгляд, предваряют изложение истории не только древнего мира, но и последующих эпох. Запись этого курса мы находим в нескольких студенческих тетрадях, помеченных 1848-49 годом, Петра Самарина, Владимира Собчакова, Николая Соколова. В основе публикации введения лежит запись лекции, сделанная студентом юридического факультета Петром Самариным. Она хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Варианты, имеющиеся в записи Собчакова по сравнению с основным текстом Самарина, приводятся нами в тексте в угловых скобках. В записи Собчакова, почти текстуально совпадающей с рукописью Самарина, сохранился раздел курса, посвященный истории Греции и ранних периодов истории Рима, в то время как в рукописи Самарина имеется только запись истории государств Древнего Востока. Сохранилась также неполная запись курса по истории Древнего мира 1848-49 года, составленная Соколовым. В дополнение их публикуется также черновой автограф отрывка лекции о переходных эпохах в истории человечества. В виде исключения опускается последний раздел лекции 29, в котором мы находим сюжеты, известные по работам Грановского, посвященным специально этим вопросам. Опускается и конец лекции 23, не связанной с основным содержанием публикуемой лекции, в которой речь идет о духовной жизни раннего Средневековья. Подготовка настоящей публикации осуществлялась в соответствии с основными правилами издания исторических источников. Как уже говорилось, в качестве основного текста курса «Новой истории» лекции 1-47 принята запись Бессонова, как в черновой своей части, так и в беловой, исправленная Грановским. Правка Грановского выделена полужирным шрифтом. Сопоставление разных записей одних и тех же лекций, а как уже было сказано, записи всех публикуемых курсов сохранились в ряде списков различных студентов, дает возможность выявить разночтения. Учитывая немалое их число, те или иные варианты этих разночтений, уточняющие и разъясняющие основной текст, приводим вместо или в дополнение к последнему в угловых или фигурных скобках. Самые важные расхождения в параллельных записях отмечены в подстрочных примечаниях. Примеры иного изложения фактов или иной их оценки в курсах лекций за другие годы 1841-42, 843-44, 45-46, 50-51, 1853-54, отражающие эволюцию взглядов Грановского, приводятся в конце книги в примечаниях справочного характера. Здесь же в комментариях к отдельным лекциям приводятся обнаруженные составителем фрагменты автографов Грановского, отрывок одной из вводных лекций и фрагмент статьи о Валенштейне. В публикацию последнего вошли лишь основные варианты текста. Конец публикуемого наброска лекции о переходных эпохах в истории человечества сохранился в двух вариантах, мало отличающихся друг от друга. Наиболее существенные разночтения второго варианта даем под строку. Примечания справочного характера обозначены цифрами, подстрочные буквами. Под строку вынесены также примечания подлинника, сделанные на полях и не являющиеся частью текста. Они обозначаются звездочками. Звездочками обозначены под строкой и переводы отдельных иностранных фраз, терминов, встречающихся в тексте.